Глава 53. Мужчины подходили все ближе, и Пайн спряталась подальше за валун. Она безмолвно выругалась, потому что именно в этот момент в Гранд-Каньон начался рассвет, который здесь был необыкновенно красивым, и она побывала в разных местах каньона, чтобы снова увидеть это поразительное, уникальное зрелище. Теперь же, впервые в жизни, она его ненавидела. Глядя на то, как двигаются боевики, Этли пришла к выводу, что перед ней настоящие профи. Они работали как единое целое. Расходились в разные стороны, один в центре, двое по флангам, эффективно поддерживали связь сигналами рук, отслеживали взглядами все четыре стороны света, методично и ничего не пропуская. Она не сомневалась, что очень скоро они ее заметят. У них также имелись приборы ночного видения, но более продвинутые модели. Кроме того, все трое были в камуфляжной, а не в военной форме. Никаких знаков отличия или нашивок с именами, но выглядели они как военные. По мере того, как свет становился ярче и начал заливать все вокруг, боевики стали убирать приборы ночного видения. Ее ГЛОК против штурмовых винтовок. Схватка будет короткой. «Интересно», — подумала она. «Где они меня похоронят, если вообще станут тратить на это время и силы?» Должно быть, они пришли к такому же выводу, что и Пайн. Рот находится здесь, в одном из боковых каньонов. И это позволило ей понять кое-что еще. Они узнали о плане рота от Бена Приста. После усиленного допроса? А как насчет бедняги Эда, чей единственный грех состоял в том, что он был родным братом Бена и беспокоился о нем. Пайн сосредоточилась на приближавшихся М4, одновременно доставая телефон. Одна из крупных компаний сотовой связи поставила башню в каньоне, и клиенты иногда могли пользоваться ее услугами. Этли была клиентом данной компании. «Нет сигнала», — увидела она надпись на экране. «Заметка на будущее». Если выберешься отсюда живой, не забудь отказаться от этого бездарного провайдера. Пайн застыла, когда мужчина, шедший по центру, поднял руку и взял маленькое устройство связи, прикрепленное к бронежилету. Произнес несколько слов и выслушал ответ. Очевидно, он пользуется спутниковой системой связи. Наверное, у него получилось бы даже в Сибири или в Антарктике. Если эти парни не были американскими военными или не относились к военизированным частям ЦРУ, Этли даже представить не могла, кто они такие. И то, что они, скорее всего, служили той же стране, что и она сама, не слишком ее успокаивало. В доме Саймона Рассела также побывали федералы, которые собирались отвезти его туда, где пытки разрешены законом. Учитывая все эти факты, Пайн считала, что если она просто выйдет и покажет им значок ФБР, они сразу выстрелят ей в голову, а потом сделают контрольный выстрел, на всякий случай. Командир тройки убрал устройство связи и жестом дал указание двум своим товарищам. Все трое развернулись и вышли из бокового каньона. Этли облегченно вздохнула и посмотрела на небо. Она понимала, что ее спас рассвет. Они боялись света не меньше, чем она, и, должно быть, всю ночь вели поиски. «Интересно, где у них лагерь?» — подумала Пайн. «Или их каждый раз доставляет сюда и забирает вертолет?» Обычно такие вещи не разрешал закон и инструкции парковой службы. «Наверное, — решила она, — закон и инструкции отменил кто-то, занимающий очень высокий пост». По спине у нее пробежал холодок. На всякий случай Пайн подождала еще 30 минут, и только после этого вышла из своего убежища. Затем разбила лагерь под прикрытием большого выступа скалы, дававшего неплохую тень. Она знала, что очень скоро здесь станет ужасно жарко. Некоторое время назад Этли нашла источник воды, наполнила флягу и второй резервуар, предварительно отфильтровав воду. Сейчас она уселась в тени, поела и выпила воды, но не слишком много. Жара подкрадывается неожиданно. Сначала тебе становится тепло, потом начинает тошнить, кружится голова, и ты теряешь ориентацию. Пройдут часы, а иногда и дни, прежде чем ты придешь в себя. Пайн не могла позволить себе такой роскоши. Присутствие трех парней с М4 подсказало ей, что они не знают, где Рот. И они не искали ее, поскольку не могли знать о том, что она тут появится. Возможно, они также пытаются найти атомную бомбу. Но какой в этом смысл? Рот является уважаемым инспектором по ОМП. Почему он не действует вместе с правительством, чтобы убрать отсюда эту мерзость? В общем, какая-то мутная история получается, совсем как воды реки Колорадо. Этли стоически терпела усиливающуюся жару, проваливаясь в сон на короткие промежутки времени и стараясь поддерживать водный баланс. Какая-то ее часть хотела отправиться на поиски Рота при дневном свете, но здравый смысл заставил остаться на прежнем месте. Если жестокая жара до нее не доберется, это смогут сделать три парня со штурмовыми винтовками. Лучше вести поиски ночью. День прошел. В каньоне быстро стемнело, как и всегда. В последний раз Пайн проснулась в 9, посмотрела на небо и нахмурилась. В это время года муссоны собирали энергию во время жаркого дня и влагу с юго-востока и устраивали впечатляющие грозы. И сейчас у Этли складывалось впечатление, что ночью ей предстоит пережить настоящую метеорологическую катастрофу. Пайн надела водонепроницаемое пончо и плотно застегнула рюкзак на все молнии. Она взяла его с собой. Если оставить рюкзак на земле, он сразу подвергнется атакам белок, мышей и других грызунов. А они со временем прогрызут даже сталь. Именно по этой причине парковая служба в лагерях предлагала туристам подвешивать вещи на высоких металлических планках. Пайн едва успела забраться в укрытие, когда темное небо озарили первые зигзаги молний. А от последовавших за ними раскатов грома, казалось, содрогнулся весь каньон. После второго удара грома начался дождь. Точнее, на землю обрушились водяные пули. И их скорость была так высока, что, попадая на кожу, они вызывали сильную боль. Валун над головой Пайн обеспечивал некоторую защиту, пока не поднялся ветер и дождь не начал падать практически горизонтально. Она тщетно пыталась спрятать лицо от потоков воды. Температура воздуха немного упала, но не так, как наверху, где могла опуститься на десяток градусов за несколько минут. Этли потела, хотя промокла насквозь. Гроза закончилась за полчаса, и небо прояснилось. Теперь можно приниматься за работу. Сверившись с компасом, Пайн зашагала к цели. Через час она остановилась перед входом во второй боковой каньон. Приближалась полночь, и Этли включила прибор ночного видения. Местность стала неровной, и здесь не было проверенных троп и предупреждавших об опасности знаков. Более того, Пайн сильно сомневалась, что тут вообще в последние годы бывали туристы. Она медленно шла дальше, стараясь не упустить появление змеи или опасных участков под ногами. Ей совсем не хотелось где-нибудь застрять, чтобы ее тело обнаружили через несколько недель, месяцев или даже лет. Люди исчезали в каньоне, а потом кто-нибудь находил скелеты. И если ты здесь умрешь, очень быстро появятся стервятники. Может быть, еще пока ты жив. Зачем терять время, когда хорошая трапеза уже готова? Пайн всю ночь ждала появления парней с М4, но, к счастью, они ей больше не встретились. Этли углубилась в каньон настолько, насколько это было возможно. Приближался рассвет. Результат — ничего. Ни пещеры, ни расселины, ни Давида Рота, ни ядерного заряда. Она прошла еще немного и разбила лагерь перед следующим каньоном, который намеревалась исследовать. Он был защищен от любопытных глаз. К тому же местность здесь поднималась, что давало ей хороший обзор. Этли позавтракала, выпила воды и немного поспала. Проснувшись через несколько часов, снова задала себе вопрос. Не продолжить ли поиски при свете дня? И тут услышала у себя над головой шум вертолетов. Пайн посмотрела вверх и узнала обычный вертолет, на котором возили туристов. По закону они не должны были опускаться ниже краев каньона, но кто-то все равно мог ее заметить. В результате она решила, что продолжит поиски только после наступления ночи. Этли сидела в своем лагере, жевала орехи и вяленое мясо, запивая их отфильтрованной водой. Ей было жарко, она понимала, что теряет вес, и все тело у нее болело, ведь ей приходилось спать на камнях. Пайн прислонилась спиной к камню, закрыла глаза и попыталась расслабиться. Теперь, когда ее дни и ночи поменялись местами, изменился и весь жизненный ритм. Но тут она ничего поделать не могла. В рюкзаке у нее лежал телефон, но толку от него не было никакого, здесь также отсутствовал сигнал. Надпись «Нет сети» на экране оставалась неизменной с самого начала ее путешествия. В тени Этли решила снять часть одежды и осмотреть свои обнаженные, если не считать татуировок, руки. Провела пальцем по имени Мерси, повторила контуры каждой буквы. И вспомнила тот день, точнее ночь, когда сделала их. Татуировки на плечах появились у нее через несколько месяцев. Художник знал свое дело и не стал возражать, когда она объяснила, чего хочет, и не задавал лишних вопросов. «Если вы хотите, — сказал он, — значит, так тому и быть, это ваша кожа, а не моя». Его звали Донни, он был высоким и слишком худым. Позднее татуист рассказал ей, что много лет назад подсел на метамфетамины. «Убивает аппетит, это я знаю наверняка, даже больше, чем сигареты. От зависимости я сумел избавиться, но аппетит так и не вернулся». Пайн проверила свои припасы. Ей предстояло долгое путешествие обратно к Сияющему Ангелу, потом нелегкий подъем, ведь усталость накапливается. Она могла осмотреть еще один каньон сегодня ночью, потом придется возвращаться. «Ну, — подумала Этли, дожидаясь наступления темноты, — в третий раз мне должно повезти, не так ли?»